Сущность их поведения определялась тем, что они были людьми, яростно возражавшими против планов сокрушения кайзеровской Германии, считавшими, что Россия ни в коем случае не должна ссориться с Германией, бывшей оплотом монархизма, и по этой, а также по экономическим причинам, должна даже вступить с ней в союз. Германофильство Распутина было убежденным, активным, настойчивым и пронизывалось концепцией русского самоуничижения и самоуничтожения. Своему секретарю он внушал: на нее, кайзеровскую Германию, надо нам равняться, ей в рот смотреть. Она сила, купец ее сила. Русский привык к немецким товарам. Немец умеет работать, немец молодец. Такого противника Распутину не надо. И он заверяет в узком кругу, что войны нашего царя с германским не допустил бы, если бы в дни июльского кризиса был в Петербурге. Если есть в этом какое-то преувеличение, то есть и зерно реального. Как известно, в тот месяц старец очутился на больничной койке с тяжелым ранением, которое нанесла ему Феония Гусева, подосланная Илеодором. Позднее корреспонденту лондонской газеты «Таймс», разъезжавшему по Сибири, рассказали в тюменской больнице, что когда Распутину в палате вручили высочайшую телеграмму с известием о начале войны, он на глазах у больничного персонала впал в ярость, разразился бранью, стал срывать с себя повязки, так что вновь открылась рана, и выкрикивал угрозы по адресу царя. Да и дочь старца Матрена, Мария, а она месяц просидела в Тюмени у его постели, рассказывала в эмиграции. Отец был горячим противником войны с императорской Германией. Когда была объявлена война, он, раненый Гусевой, лежал тогда в Тюмени. Государь присылал ему телеграммы, прося у него совета. Отец всемерно советовал государю в своих ответных телеграммах крепиться и войну Вильгельму не объявлять. Я тогда была сама около отца и видела как телеграммы государя, так и ответные телеграммы отца. Отвратить войну с ярманским царем Распутин и его единомышленники не смогли. Но с первых же месяцев они стремятся погасить ее во имя солидарности, союза и спасения обеих династий от грозящей революции. И это устремление было главной его тайной. Поговаривали, не шпион ли он. Гадали, не служит ли он иностранной разведке. Нет явных оснований это утверждать. Однако несомненно, что иностранная агентура не могла не обратить внимания на посетителей дома 64 на Гороховой и постаралась использовать в своих целях находившийся здесь вертеп. Насколько она преуспела и действительно поживилась в окружении Распутина, покрыта мраком. Но о том, что утечка государственных сведений сквозь эту брешь была вероятна и возможна, говорит многое. По мнению советского историка Покровского, высказанному еще в 20-х годах, Распутин, имея доступ к кошельку Романовых, самой богатой семьи в России, вряд ли польстился бы на деньги германской или иной иностранной секретной службы. Будучи по-своему верным Романовым, Распутин мог лишь, следуя за ними, продать или предать кого угодно. Антантовских лидеров, кайзера или даже какого-нибудь своего ставленника. Радея за Романовых, действуя вместе с ними, за них, от их имени, он под их эгидой торговал и промышлял всем, что могло обернуться и для династии, и для него самого, личной выгодой и прибылью в прямом и переносном смысле этого слова. сознательным же